Глава 6. Осветление. Одной из самых сильных человеческих энергий является сексуальная энергия. Она не уступает инстинкту самосохранения и в некоторых случаях его превосходит. Зависит от индивидуальных качеств особи. Некоторые люди, как животные, готовы войти в зону смертельного риска, движимые этой энергией. Другие не готовы. Но в любом случае, для всех людей сексуальная энергия является, вне всяких сомнений, одной из сильнейших. Сегодня, после доминирования государственного христианства на протяжении почти 2000 лет, в общественном подсознании сформировалось предвзятое отношение к этой сфере, как к чему-то неприличному, постыдному и грязному. Современное отношение к сексу в обществах, длительное время находившихся или по сию пору находящихся под влиянием аврамических религий, сравнимо с отношением к испражнению или мочеиспусканию. Все это регулярно делают, но говорить про это нельзя. Абсолютно табуированная тема, о которой прилично можно разговаривать только в медицинских терминах. С сексом примерно такая же ситуация. Наблюдается обратная пропорция между развитием и запретом. Чем выше развитие, тем слабее запреты. И наоборот, чем ниже развито общество, тем выше и строже его запреты в этой сфере. Положительное или отрицательное отношение к тому или иному явлению зависит не от качества самого явления, а от существующих культурных норм. Например, в Древнем Риме на испражнение и мочеиспускание смотрели как на очищение. В римском пантеоне был бог отходов, Стертиций, бог туалетов, Крепит, богиня канализации, Клоакина, которую называли очистительницей. Таким же эпитетом чествовали богиню Венеру. Для Клоакины стоял отдельный храм, для Стертиция и Крепита – отдельные святилища. Люди совершали жертвоприношения этим божествам, почитая их без намека на туалетные мысли. В Древнем Китае и Японии места очищения устраивали особым образом, располагая человека к созерцанию. Из этого выросла культура выращивания карликовых деревьев. Были технологии устранения неприятных запахов, и туалет воспринимался совсем не так, как он воспринимается современным человеком. Запахи и атмосфера располагали, а не отвращали. Но с приходом христианства все это было высмеяно и уничтожено в рамках борьбы церкви с язычеством. Европа на 1000 лет погрузилась в собственный смрад. Отправление естественных потребностей, утратившее технологии и культуры, стало дурно пахнуть во всех смыслах и естественным образом начало табуироваться. Сегодня его предписано совершать в полной изоляции и говорить или эвфемизмами, или молчать. Сексуальную тему изуродовал провозглашенный государственным христианством аскетизм. Секс поделился на нормальный, который церковь соглашалась терпеть ради продолжения рода, и ненормальный, отрицаемый и осуждаемый обществом. Как армия не могла обойти вниманием сильнейшую энергию, сокрытую в ядре атома, так я не могу обойти вниманием сильнейшую энергию, сокрытую в сексе. Энергия секса – это атомная энергия информационной эпохи. Раньше ее активно использовали в созидательном ключе. В последние тысячелетия секс используется для разрушения. Вы никогда не думали, почему на картине Делакруа «Свобода, ведущая народ» изображена женщина с голой грудью, что приятно возбуждает, по крайней мере, раньше точно возбуждала. У ее ног лежит убитый мужчина без штанов, в одном носке и с видом лобковых волос, что немного эпатирует. Раньше сильно эпатировало. Зачем эти образы? Затем, что во Франции времен Делакруа женщина с обнаженной грудью или мужчина со спущенными штанами – это примерно как сегодня секс на Красной площади. Основанием католической Франции было христианство, которое провозглашало, что сексуальный аскетизм угоден Богу, а всякий натурализм и эротизм противен. Нарушение табу рушило фундамент социальной и политической конструкции. Вслед за обрушением фундамента неизбежно следовало обрушение социальной конструкции. Как из кирпичей разрушенного храма можно построить жилой дом, так из составных частей разрушенной социальной системы складывали новую систему. Основанием новой системы было, сложно сказать, что лежит в основании современной системы, наверное, просто жить моментом и не думать слишком глубоко, решать текущие проблемы и радоваться жизни, пока не пришла смерть. Порожденные христианством традиции остались без фундамента. Теперь это просто традиция из серии «так принято». Если женщина ее нарушает, например, ходит топлес, ее действия не затрагивают никаких оснований и поэтому не ломает социальные конструкции. В мусульманских государствах ислам по-прежнему занимает свято место. Женщина там обязана закрывать лицо не потому, что это просто национальный колорит, а потому, что так Бог велит. Ношение паранджи мусульманками является религиозной традицией. Если женщина снимает этот предмет туалета, она нарушает требования Бога. Это отрицание религии. Чем больше женщин снимет паранджу, тем больше отрицающих не паранджу, а религию. Это будет рушить основы социальной конструкции, основанной на религии. За разрушением фундамента неизбежно начнет рушиться стоящее на нем здание. По этой причине неизменным спутником цветных революций в мусульманских странах является сексуальная компонента и эпатаж. Женщины всегда в знак солидарности с восставшими снимают паранджу. По уровню сексуальности голое женское лицо в этих арабских странах – это примерно как голая женская грудь в европейских странах. Современная технология завоевания государства сначала ему ломают основания, а затем начинается обрушение оставшейся без фундамента социальной конструкции. На ее развалины устремляется информационная армия – фильмы, игры, шоу и прочее. На данный момент единственными в мире, кто использует эту технологию, являются США. Вчера еще СССР пытался менять в некоторых странах старый фундамент на новый, социалистический, но не преуспел. Теперь на планете один инициатор этой технологии.